История о добром брахмане Яджнадатте и благодарности за спасение. По сборнику басен Панчатантра. Давным-давно жил на свете один брахман. Звали его Яджнадатта. Бедность и неудачи были вечными спутниками несчастного. Денег всегда не хватало, жена постоянно ругалась, а дети голодали. Терпел он, терпел, да и отчаялся. Решил уйти из дома, куда глаза глядят, и поискать счастье в чужой стороне. Шел Яджнадатта, шел и пришел на опушку большого темного леса. Вошел он в лес, думая найти там хоть что-нибудь, что утолит его голод и жажду. Дошел до лесной поляны и увидал там старый колодец, поросший густой травою. Мечтая о воде, подошел Яджнадатта к тому колодцу, но вместо воды нашел в нем тигра, обезьяну, змею и человека. «Эй, любезный!» — обратился к Яджнадатте тигр. «Спаси меня, прошу! Это воистину будет добрым делом! Вытащи меня отсюда поскорее! Зла я тебе не причиню, но отплачу добром за добро!» Пожалел его Яджнадатта и, преодолевая страх, вытащил тигра из колодца. Тут обратилась к нему обезьяна и сказала: «Эй, любезный, вижу, ты добрый человек, раз спас тигра. Спаси же и меня поскорее. Зла я тебе не причиню, но отплачу добром за добро». Пожалел Яджнадатта обезьяну, наклонился и вытащил ее из колодца. Видя это, обратилась к нему змея и молвила: «Эй, любезный, вижу, ты добрый человек, раз спас тигра и обезьяну. Спаси же и меня поскорее. Зла я тебе не причиню, но отплачу добром за добро». Жалко было брахману змею, но страх был сильнее. Тогда змея стала успокаивать его: «Чего ты боишься? Знай, что не кусают змеи без нужды. Клянусь страшной клятвой, не пожалеешь ты, что спас меня». Поверил ей Яджнадатта, наклонился и вытащил из колодца. Радостные стали животные благодарить брахмана за свое спасение. «Посмотри на ту далекую гору», — сказал тигр. «Там на горе есть глубокая темная пещера. В той пещере мое логово. Как нужна будет моя помощь, приходи. Я отблагодарю тебя за твою доброту». «Если поднимешься ты на гору и отыщешь логово тигра, знай, что поблизости есть водопад», — сказала брахману обезьяна. «У того-то водопада и живу я, и мои сородичи. Как нужна будет моя помощь, приходи, я отблагодарю тебя за твою доброту». «И я хочу отблагодарить тебя за спасение», — еле слышно прошептала тогда змея. «Как нужна будет моя помощь, лишь позови, и я отблагодарю тебя за твою доброту». Глянул тут Яджнадатта на поросший травою колодец и вспомнил, что сидит в нем человек. Но животные стали хором уговаривать брахмана оставить все как есть и не спасать того человека. После, попрощавшись с Яджнадаттой, отправился каждый из них своим путем. Хотел и брахман продолжить свой путь, но человек из колодца все молил его о спасении. Пожалел его Яджнадатта и помог выбраться наружу. Оказавшись наверху, сказал ему человек: «Благодарю тебя, добрый брахман. Знай же, что я искусный ювелир, живу в большом городе на берегу реки Нармады. Как понадобится тебе изготовить какое-нибудь золотое украшение, приходи, я помогу». Ювелир, мастер, работающий с золотом, и другими драгоценными металлами, изготовитель украшений. Тут расстались они и разошлись в разные стороны. Ходил-ходил Яджня-датта по белу свету, да все напрасно. Так и не нашел он своего счастья. Совсем было собрался возвращаться домой ни с чем, голодный и усталый, да вспомнил вдруг слова обезьяны. Мучимый голодом, отправился он к водопаду, где она жила. Поделилась с ним добрая обезьяна сладкими плодами. Насытился брахман, поблагодарил и пошел дальше. Ходил-ходил Яджня-датта по белу свету, да все напрасно. Так и не нашел он своего счастья. Совсем было собрался возвращаться домой ни с чем, голодный и усталый, да вспомнил вдруг слова тигра. Пошел он тогда к логову тигра. Обрадовался тигр, увидав своего спасителя. Преподнес он в дар брахману драгоценное ожерелье и иные украшения из золота. «Откуда у тебя, лесного жителя, такие богатства?» — изумился Яджня-датта. «Слушай, я расскажу тебе», — отвечал тигр. «Некоторое время тому назад прискакал в мои края некий царевич. Я, как велит мне моя природа, убил его, а украшение спрятал, думая подарить тебе». Поблагодарил его брахман от всего сердца. Взял подарок и пошел с ним в большой город, что лежал на берегу реки Нармады. Пришел к спасенному им ювелиру. Принял его ювелир как почетного гостя, подал ему воду для омовения ног, сладкое медовое питье и угощение. После показал ему Яджня-датта полученное от тигра золото и попросил продать его, а вырученные деньги принести ему. Тотчас узнал ювелир украшения, что некогда обрабатывал для царского сына. Не сказал он Яджня-датте ни слова, взял золото и пошел к местному царю. Показал царю сокровища и рассказал о брахмане, что принес их. Разгневался царь, решив, что нашел убийцу своего сына. Приказал он схватить Яджня-датту и казнить. В тюрьме вспомнил Яджня-датта о змее. В ту же секунду появилась перед ним змея и спросила: «Чем помочь тебе, о мой друг и спаситель?» «Освободи меня от оков!» — попросил ее брахман. Отвечала змея: «Это в моих силах, о Яджня-датта! Слушай же, немедленно отправлюсь я на женскую половину дворца и укушу царскую жену. Станет она умирать от моего яда, но ни один лекарь не сможет исцелить ее. Лишь прикосновением твоей руки спасется царица от смерти». Как сказала змея, так все и произошло. Поползла она на женскую половину дворца, укусила царицу. Стала царица медленно умирать от змеиного яда. Созвали ко двору самых искусных лекарей, но ни один из них не смог исцелить ее. И сказал тогда брахман Яджня-датта, томящийся в мрачной темнице: «Я могу спасти царицу». Немедленно сняли с него оковы и привели во дворец. Лишь только прикоснулся брахман к несчастной царице, как в ту же секунду исцелилась она. Увидел царь, что свершилось чудо, и глубоко задумался: может ли столь могущественный человек оказаться убийцей? Обратился он к Яджня-датте и попросил рассказать всю правду. Кто он, откуда и где взял царское золото? Рассказал Яджня-датта все, как было, без утайки. Поверил ему царь. Тотчас наказал он неблагодарного ювелира, а брахмана щедро наградил, подарив ему 1000 деревень и сделав своим министром. перевез Брахман Яджнядатта свою семью в царский дворец, там стали они жить счастливо, не зная ни забот, ни печалей.